Лука, витяти люкет. Окпол ин маркылес клонпонна, калык Иисус бордыджиптишкыса олыз. Со генни сарет зареш дурынсылыз. Зареш вылынсылыш кык пыж йосты аджиз. Чоргаш йос пыжыштызы потыса калтон йоссез гыл яловал. Сокусо Симон лен пыжас пыризно, ярдурыш эжы так паленегес полысаны куриз. Со пукшыса пыжышен калыкез дышетыны куцкиз. Дышетыса дугдем берас Симон лышуиз. Мура жегес полыса. Чорык кутылыны калтондес вуэлэже. Солы ответ шотыса Симон шуиз. Дышатыш, миуй быт тыршымы, нош номырноем куте. Но тынат косонэдья калтонез лэжо. Тайлэштем беразы туштрос чорык кутизы, калтонзы икджежиш кылыз. Сослы юрттышкыны медлык тозы шуса, мукет пыжыш эш йосылы тодмет вожматызы. Лыктыса кыксейк пыжес тырмытызы, пумен выйыны куцкизы. Таяджыса Симон Иисус аже пыдес вылаз ушкыцкыса шуиз. Кужоин маре, пот мон дорыш, мон шелыку адями уго. Соно ваньзы сойнчош вылэм йос, калтыса кутем чорыкзы трос луэмыш тушку алектизы. Ожик Симон лэнеш йосыз, Зеведей пьос Иаковна Иоанн, Иисус Симон лышуиз. Эн курда, тады рыщен тон адям йосты кутылот. Кыксено пыж йосты ярдуре поттизы, совере марзы ваньзы кельтыса сошерымынизы. Иисус одигаз городын улуку, бдез мугорзе гижло баштем муртлык тизно, Иисусе заджиса пыдес яшкиз, шулворыса солеш куриз. Кужо е, чылкытатамет потиске, тынат моне чылкытатамет луоз. Иисус кизе джутыса, со мурт борды етишкыса шуиз. Мынам чылкытатаме поте, чылкыта. Со куик солен гижло через бриз. Иисус нокинлыно ташарыш вераны эзлэжи, священник дорымынынно, кыжы косиз Моисей, чылкытамес понна курбон шотыны косиз, сослы тодытон понна. Ожыкено Иисус шарыш ивор пашкыт вэлмиз, сое кылзынынно ашселэн вишон йоссылэш янатышкыны туштрос калык со котырэлыктиз. Нош со калыкте минты осы кошкыса, отын вэшашкыса улыз. Одиг нунал дышетыса улукус, татын пукизы Галилеялен вань гуртьосыштыс, Иудеяыш, Иерусалимыш лыктем фарисейосно законлы дышетишьос. Кужоин марлен кужымез вишишьосты бурмыт яку вожмацкылыс. Тани киньоскено валес вылын перишуккем мурте вайзыно, корка пыртыса Иисус аже понын тыршизы. Трос калык люкашкемен серен пыртон интышеттетек, корка йыле тубизыно, липет пыр валесеныз валче коркален шорас Иисус аже лэжизы. Сослэш осконзэ саджиса, сомуртлы Иисус шуиз. Тынат шелык йосыт куштишко. Книга тодыш йос фарисей йос куспазы верашкыса шуизы. Кинсо ин марэс сантэмаш. Одигин маршана кин шелык йосты куштыны бгата. Сослэш малпанзэс шадизно, сослы ответ шотыса Иисус шуиз. Марти шулмады малпашкоды. Мае капчыге свераны. Тынат чылык йосыт куштичко, яке шууны султын оветлы? Адями пилеш музьем вылын чылык йосты куштыны кужым ванзе, тимет тододы шууса. Перишук кем мутлы со шуиз. Тыны дверашко, султы, башты валестено, гурт адберт. Сокуик со сажин со султиз, валессе баштизно, ин марез дан яса дораз бертиз. Ванзе туш кышказы, ин марез дан язы, кышканез адже муртьёс шуизы. Паймы мон уж ёстыми тунны аджимы. Табере Иисус потизно, выд бичан интын пукиш леви нимо выд бичаче заджиса солы шуиз. Мон шарымын. Со майз ваньзе кельтиз, султизно, со шары кошкиз. Иисус понна леви аслас корказ баджим шион юон орчитиз. Отын трос выд бичаш йос, мукет адями основал. Ваньзе соосын чош шишкизы. Нош фарисей йосно книга тодыш йос джургетыса улизы. Иисус лен дышецкиш йос излышу изы. Малы ты выд бичаш йос инчилы косын чош шишкоды ювичкоды. Иисус сослы ответ шотыса шуиз. Вишиштем йослы эмияш кулы эвэл. Вишиш йослы кулы. Шонер улыш йосты атины монайлыкты. чылыко осты ып келеса, чылыкё сылэш куштишконы отинылыкти. Иисус слышу изы. Малы Иоанн лэн дышескищё сыщчэм визяло вощачко, озик фарисейё слэнно, но ж ты над ё сыщьёно, юоно. Иисус со слышу из. Эмес писо спылын улон дырья, богатишкоды ашуанчиосты вижаса пукытыны. Но возыну нальёс, соз дорыш эмес пи баштишкос, сокусону нальёсы, соз вижалозыно. Иисус со слы мадён вераз. Нокинно выль дишкут бордыш, джежеса вуж дишкут вылекыш ед ук пукты. Уго сокусо выльзе джежос, вужес бордыно вылез бордыш кыш ед уступа. Выль винаезно ноким вужмем шепысьосы узлежи. Малыке шуоно выль вина шепысьосы скешозно, а чискич тичкос. Шепысьосно арамлозы. Выль винаез выль шепысьосы лежины куле. Сокусоизно таизно быдес кылёзы. Вуж винаез юэмберас, но кинленно выль винаез юэмезус поты. Угосо шуоз. Вужес джеджгес.